Ленин посмотрел на Репнина, будто тот возник перед ним впервые. Что говорило сейчас Ленину лицо Репнина? Наверное, честный, бескомпромиссный человек. Честный по складу всей своей натуры, по складу, быть может, представления о жизни, для которого высшим благом были добрые начала человека, неспособность к подлости прежде всего, но в плену ложных истин, более того, истин лживых. Россия, она без конца и края, как горе, которое поселилось в ней. Ленин обратил лицо к ветру, точно хотел, чтобы ветер, который дул все сильнее, коснулся его. Вот если прокляла та Россия, не будет проклятия сильнее. Бойтесь этого проклятия, остальное не страшно. Однако я пригласил вас с иной целью, произнес Ленин и разом отмел все слова, не имеющие отношения к тому, что намеревался сейчас сказать. «Мне необходим ваш совет», — продолжал он и посмотрел на Репнина. Прямота, с какой это было сказано, казалось, импонировала Репнину. «Вы знаете, что революционное правительство России приказало русским войскам, находящимся за рубежом, вернуться на родину?» «Да, мне известен этот приказ», — ответил Репнин. И взглянул на снеговую тучу. Она заслала последний кусочек синий и разом изменила цвет земли и неба. Цвет и свет. На приказ откликнулись наши армии, в частности те, что были на Балканах. Откликнулись и двинулись на родину, от Дуная к Днестру и Бугу. Ленин посмотрел на Репнина и сдвинул брови. Казалось, неживой свет, который пролила на землю тучи, проник в самые поры лица Репнина. Войска возвращались на родину в полном порядке. Хлеба и фуража у них в обрез. И вот новость. Приказом маршала Авереску войска окружены и остановлены. Авереску подтянул к ним артиллерию, а вы знаете, что у него на этот счет опыт есть. Помните 907 год, пылающие румынские села в Приднестровье? Репнин смолчал, только сутулил плечи. В общем, положение трагическое. Посреди снежной степи, без хлеба и крова, над головой тысячи русских людей. Не скрою, я хотел бы знать ваше мнение. Что делать? «Очевидно, обратиться к русскому посланнику в Бухаресте», — сказал Репнин. «Это к кому же?» «Поклевскому?» — спросил Ленин, не останавливаясь. «Да, к Поклевскому, козел», — произнес Репнин. Ленин продолжал идти. «К человеку, который в доказательство преданности России призвал сэра Эдуарда Грея?» Репнин ничего не ответил, лишь прибавил шагу. Господи, вот они, времена. Нет, решительно нельзя было себе представить, что эта история известна Ленину. Надо было отвечать Ленину. Но как? Сколько помнит Репнин Поклевского, тот вел долгую тяжбу с русским военным агентом в Бухаресте, адмиралом Веселкиным. Адмирал, опираясь на связи при дворе, по слухам, он был внебрачным сыном Александра Третьего, пытался сокрушить Поклевского, используя грубые средства. Но посланник не обнаружил ни сомнений, ни страха. Многомудрый и ловкий политик, он просто регистрировал каждый шаг адмирала и в бесстрастных, но точных донесениях в Питер методически компрометировал его. Это единоборство продолжалось годы. В него втянулось даже румынское правительство, который раскололось на тех, кто благоволил к посланнику, и на тех, кто симпатизировал адмиралу. В решительный момент Веселкин пустил все козыри. В дело был вовлечен сильнейший из покровителей.